Я начал действовать быстрее, чем успел подумать. Зря. Подумать бы надо было. Зачем мне влезать в это дерьмо? Зачем? Кирин нахера. Струя кипятка под бешеным давлением, словно нож сквозь масло, разрубила людскую волну пополам. Крик вышел на новый уровень, а я окружил себя водным барьером. Единственная возможность для мага одновременно нападать и защищаться. Вот, кстати, еще одно преимущество стихии воды, земли и льда. Ну, может, еще ветра, не в курсе. Однако тот же огонь и молния хоть и способны на барьер, но он не сможет отбить, например, пулю, которая пролетит его насквозь, вонзаясь в тело колдуна. У меня же была вода, имеющая плотность сама по себе, так я еще и закручиваю ее, чтобы текла вокруг меня с бешеной скоростью. Такую уже хрен чем пробьешь. Обратившись в шар, чем-то напоминающий странного водяного ежа, я вкатился в визжащую на Мунтасе толпу, поражая людей атаками воды и отбивая отряд стражи. Крик оглушал, а перекошенные смуглые морды вызывали лишь чувство ненависти. Как же меня достал гребаный Кашмир. Размахнувшегося саблей мужчину ударил водяной пулей, которая от вложенной силы едва не снесла ему голову, разбивая череп, как ореховую скорлупу, и одновременно обваривая кипятком. Я старался действовать аккуратно, чтобы случайно не задеть наших, иначе бил бы не пулей, а тем же потоком, которым изначально рассек толпу пополам. Еще один кашмирец вытащил короткий мушкет, успев сделать выстрел, но снаряд не добрался до моего тела. И хорошо, а то одежда одеждой, но лицо-то у меня не прикрыто. Если туда что попадет, так впору сразу ложиться и умирать. Печаль может попробовать вытатуировать руны. Ха-ха-м, надо будет об этом подумать. Как-нибудь на досуге. Точно не сейчас. Создав водное щупальце, ударил им сразу по нескольким кашмирцам, обращая их в переломанные кучки полувареного мяса. Отвратительный запах распространился вокруг. Кто-то не сдержал содержимое своего желудка, выплескивая его на землю. И я их понимал. Выглядело отвратительно даже для меня, зато действенно. На помощь я успел вовремя. Убить из десятка стражи смогли лишь четверых. Даже волшебница была жива, хоть красовалась внушительным синяком на скуле, порванной одеждой и испуганно вытаращенными глазами. «Корова тупая, ты же боевой маг», едва ли не рявкнул на нее. «Встать!» Гнев на ситуацию переполнял меня. «Помогай мне, ей есть!» Дернулась девчонка и попыталась встать. Неудачно, завалилась в пыльную, покрытую кровью землю. Когда же ее взгляд, проморгавшись, рассмотрел трупы, обваренные и разорванные давлением, магичка, как и некоторые другие, показала собравшимся свой тонкий внутренний мир, испачкав и без того грязную землю еще сильнее. Сдержав желание выругаться, совершил еще пару сильных атак, убивая сразу по десятку человек, которые дернулись было на второй заход. И откуда только смелость берут, одновременно с этим в меня летели камни, которые не могли пробиться сквозь барьер, но задевали солдат, часть из которых вообще не могла ходить. Похоже, их здорово переломали. Благо, что сохранившие целостность частично отстреливались, частично оттаскивали пострадавших вглубь, за мой барьер, стараясь действовать так, чтобы между разъяренной толпой и ими находился я. В этот момент я вытянул руку, пафосно указав на жирного старика, размахивающего палкой и завывающего что-то напоминающее молитвы. На миг даже пожалел, что не понимаю его, но какая разница. Теперь, когда стража за моей спиной, можно не сдерживаться. Канал к моему магическому измерению приоткрылся чуть шире, и поток нагретой до кипения воды бешено полетел вперед, создавая огромную кровавую просеку и буквально растирая своей силой и массой несколько десятков человек. Чего уж, созданная мной волна ударила даже в дом, стоящий на границе площади, пробивая его кладку. Мгновение спустя сбоку налетел какой-то парень, размахивающий ножом, но мой водяной барьер просто сточил ему кусок руки, отчего он встал с безумным видом, смотря то на меня, то на собственную культю. Удар молнии попал ему прямо в центр груди, отбросив от меня подальше и прожигая в ней сквозную дыру. Эта волшебница в кои-то веки нашла в себе смелость. Коротко покосился на нее, но бледная девушка лишь сжимала зубы и смотрела на людей вокруг из-под полуприщуренных век. «Защиту создай себе!» — прикрикнул на нее. «А то первый же камень рискует стать последним». Не отвлекаясь более на девчонку, перевел фокус внимания на толпу, которая здорово сдала назад. Проблема была лишь в том, что узкие улицы не могли выпустить всех одновременно, а прибывающие посмотреть, что случилось, или поддержать сограждан здорово блокировали пути отхода. «Бей их, «Чего стоишь?» — рявкнул выживший офицер. У него был выбит глаз и разбита голова, по которой стекала кровь из длинного рассечения. «Убей всей твари, всех!» Он брызгал слюной и выглядел откровенно безумно, но близко ко мне не походил. Барьер я, несмотря на наличие одежды с рунами, снимать не спешил. Пожав плечами, решил последовать приказу. Не потому, что он выше по званию, а пожалуй, частично мне хотелось этого самому. Камшеру пора ответить за все дерьмо, которое он причинил империи. Если уж проиграли, так сидите по норам, жалкие крысы. Поток воды устремился в самую большую группу, мгновенно разрывая на куски сотни людей. Брызги кипятка, полетевшие во все стороны, лишь усилили панику. Многоголосый рев поднялся над толпой. Я же поддал напора, буквально обращая собравшийся народ в кровавый пар. Была мысль использовать взгляд Хариса, но не хотел ради него нарушать целостность водяного барьера. В ту же толпу залетела молния, а потом еще и еще. Девчонка тоже не стояла без дела, отчего раздался громкий хохот офицера. Испуганные солдаты ошарашенно смотрели на площадь, превратившуюся в бойню. «Нам этого не простят», — тихо пробормотал какой-то парень, почесывая затылок. «Не простят, куда денутся?» — хмыкнул я, но не стал настаивать. Народ в конце концов сумел сбежать, хоть какие-то отдельные люди и оставались. Прятались под прилавками, выбили двери в ближайшие дома, забились в углы. Из-за забора гильдии выглядывали испуганные люди как молодого возраста, маги-ремесленники, так и более взрослого. Они не спешили открывать покрытые рунами двери, а я наконец отпустил поток, ощущая, как тело отдает приятным внутренним теплом. Даже на тренировку не тянет. Вот там я выдаю куда более сильный напор магии. Эх, а стоило только вспомнить, как держал барьер во время шторма. Благодарность мне высказывать не спешили, но я понимал их. Обстановка не располагала. Стучались в ворота гильдии, наверное, с полчаса, пока эти придурки решали, что делать. Я в это время хоть как-то пытался вытянуть парочку совсем плохих ребят, одного из которых толпа натурально затоптала, весь переломанный, едва дышал. Второй получил ножом в брюхо и тихо умирал. Мои навыки лекаря, конечно, подросли, но все равно оставляли желать лучшего. Однако опускать руки тоже не хотелось. Можно сказать, у меня настала практика. Наконец нас впустили и начали помогать в лечении, с чем у здешних магов тоже было весьма плохо. Может, такое обучение, может, не повезло и ни у кого не имелось даже слабой склонности, не верю. Далее подтянулись еще стражники, которые оцепили площадь. Подошли тяжелые инсурии и старшие офицеры, которые начали выяснять ситуацию. Меня, девчонку-магичку и командира десятка повели на допрос, в сторону центральных казарм. «Троица, тебя побери, Альфард, о чем ты думал, когда потакал тому жрецу?» Сокрушался по дороге его знакомый, которого уже ввели в курс дела. «Теперь город точно полыхнет, причем как раз на день единения. Витте всех с потрохами сожрет. Плевать я на него хотел». Спасенный мною командир небольшого отряда выглядел измученным и уставшим. Нормального лечения он так и не получил, лишь бинт на голову и глаз. Всех этих сук надо резать, каждого, убить каждого. Это же животные, понимаешь, дикие звери. Вместе с нами неспешно перемещались двое инсуриев и два десятка стражи. Однако никто не ожидал, что на настоящий отряд осмелится напасть. Тени я не видел до последнего, поэтому совершенно упустил момент, когда здоровый кусок камня пролетел буквально в метре от меня, впечатавшись в инсурия с такой силой и мощью, что того обратило в жирную, размазанную по земле лепешку с кровью. Похоже, это был старый незачарованный образец. Однако даже так, мощь колдовства внушает. Меня пошатнуло потоком ветра от пролетевшей глыбы, а потом зацепило каменной шрапнелью, ведь булыжник при приземлении разбился, с огромной скоростью разлетаясь осколками во все стороны. Зачарованная одежда спасла меня от смерти. Еще пару человек, личные амулеты, второго инсурия, броня, девчонку, малый размер и легкость. От взрыва она отлетела куда-то в канаву, где и оказалась в условной безопасности. Остальные получили те или иные повреждения, отчего мне, повторно за сегодняшний день, довелось услышать крики. «Хрис единый, дай сил», — шепнул я, заметив, как с крыш домов начали спрыгивать вооруженные смуглокожие люди. Мгновенно атаковал их каплей, тут же убив двоих, но потом пришлось уворачиваться. На свет показался вражеский маг, видимо предпочитающий стихию земли, который яростно атаковал меня. В то же время оставшийся Инсурий выпустил поток огня, охвативший нескольких нерасторопных мужчин. Вот только другие, более умелые, уже расчехлили ружья и открыли огонь, почти сразу убивая раненого офицера, который лишь вопил и махал руками, вместо того, чтобы спрятаться куда подальше. Видать, хорошо его контузило. Благо, что в этот раз люди на моей стороне действительно сражались. И я не только про Инсурия, который, чередуя меткую стрельбу и огнемет, под прикрытием крепкой брони попер вперед, не обращая ни на что внимания, но еще и про парочку выживших солдат, успевших засесть в укрытиях за домами и стреляющими в ответ. Плюс была магичка. О, в этот раз она все-таки показала, что не зря оказалась в отряде стихийников. Взгляд Хариса, красно-черный луч, вырвавшийся будто из портала за ее спиной, полетел в мага-каменщика, разбивая его броню и отбрасывая в сторону. Не добила, но ранила, это точно. «Сюда!» — крикнул ей, махнув рукой. «Держись!» Не успела она даже понять, что я хочу. Правда, подбежала, как я создал водяную платформу, которую переместил вверх, прямо к тому месту, куда упал недобитый маг врага, куда-то на крыше. Кроме короткого писка, скорее от неожиданности, чем от страха, девушка никак не отреагировала на средства перемещения, а в следующее мгновение мы тоже оказались на крыше. «Вон он!» — указала она на парня, который на дрожащих руках пытался приподняться из кучи обломков. Я успел заметить, что пальцы на его левой руке обуглились и скрючились, а сам он был бледным и шатающимся. Не успев даже сосредоточиться, я стал свидетелем повторного применения взгляда, который испепелил и противника, и солидный кусок каменного дома, стоящего позади него. «Мощно, ничего не скажешь, надо было взять, допросить», с опозданием высказался я, а потом сплюнул. Впрочем, что он мог знать? «Пойдем поможем нашим», — довольно улыбнулась она, задирая нос. Похоже, мнимая обида на то, что ничего не сумел сделать во время первой стычки, оказалась успешно преодолена. Хмыкнув, двинулся следом, взглянув с крыши. Оставшись без мага, враг проигрывал. Хоть их было больше, но Инсурий — это не то, что можно вот так сходу забороть обычными способами. Против этих бронированных гигантов могут сражаться лишь маги, Сионы или другие инсурии. Исключение – хорошо обученные грамотные отряды с качественным вооружением или гранатами. Вот, кстати, именно ее, прямо на моих глазах, инсурия и кинул в группу скрывшихся за обвалившейся стеной дома кашмирцев, подрывая их всех. Кажется, у него кончились патроны, так как он смещался для боя на совсем уж близкой дистанции. Ага, так и есть, вытащил большой цельнометаллический топор, который был бы слишком тяжелым для простого солдата, но Сион или Инсурий, чья броня брала на себя часть нагрузки, вполне ловко махали бы этой оглоблей. Бах! С грохотом топор обрушился на первого врага, буквально располовинивая его на две неравные части. Я был так увлечен боем, что пропустил момент, как кто-то со всего маха ударил меня в спину. Причем не просто так, а ножом. Завалившись вперед, упал с крыши, пролетел почти 5 метров вниз и приземлился лицом прямо в землю. Одежда и руны выдержали удар ножа, не позволив меня убить, но от полета вниз уберегли лишь частично. Громко ругаясь, ощутил, что лишился нескольких передних зубов и вдребезги разбил нос. Хуже и не придумать. И все же, каким-то чудом, я не растерялся и быстро пополз в ближайшее укрытие, напоминая самому себе таракана. Однако на половине пути не выдержал и оглянулся. Волшебница, чье имя я так и не узнал, успела сдать назад, и невысокий кашмирец с мушкетом в левой руке и кинжалом в правой бросился ее преследовать. Молния, которую девушка запустила в него, безвредно растворилась, даже не коснувшись ублюдка. А в Тимхаге, гнусаво выдал я, чувствуя, как кровь из носа заливает рот и скапливается в горле. «Фыкхай!» — крикнул ей, но девчонка, видимо, ничего не поняла. Вместо этого запустила в кашмирца еще одну молнию. Она что, думала, что промахнулась или если первая не сработала, то нужно бросить еще одну. В следующий миг смуглокожий сын собаки оказался к ней впритык и всадил кинжал прямо в центр ее груди. Магичка обмякла и стеклянным взглядом посмотрела на нож. Следующий удар прилетел ей в глаз, а потом мужчина просто отправил безжизненное тело вниз, пинком. Словно только сейчас его заметив, а может и правда лишь сейчас, еще живые солдаты начали стрелять в ублюдка, но гад проворно сдал назад, уходя из нашего поля зрения. Похоже, он был Сионом. Инсурий в это время добил противников, показавшись перед нами. Его броня была покрыта кровью, как и мощный топор в руках. Ядро треснуло, прогудел он. Держится лишь волей Хариса. Надо быстрее валить, иначе придется бросать броню. И мы помчались. Я даже не думал пытаться себя лечить. Как на ходу. Самого себя, без зеркала, нет, я не идиот. Речь ведь о голове, тут любая случайность, и потом собирать меня вообще будет некому. А город начал бурлить. Слухи распространялись будто пожар. Едва мы добрались до казарм, как я тут же, не обращая внимания на крики и брань разных офицеров, выловил Каратона, зажав его в углу. Хватило лишь моего вида, как парень, глухо выругавшись, потащил меня за собой, расположив в нашей общей комнате отдыха. Благо, что с такой ситуацией, как сейчас, в помещении никого не было. И нет, комната отдыха не равняется месту, где спят солдаты или маги. В казармах, во всяком случае здесь, вообще было прилично так всего. Спальные помещения, свои для каждого вида войск, для простых стражников и вовсе выделено несколько, комнаты отдыха, тоже несколько, канцелярия, офицерские комнаты, ряд кабинетов для высшего командования городской стражей, включающие дополнительные одиночные спальни, комната для хранения и чистки оружия, площадка для тренировок, столовая, кладовые, прачечная и туалеты. В отдельной пристройке располагались купальни, где имелась офицерская зона и место для всех остальных. Ах да, храм Хариса неподалеку, но то уже не чисто для стражи, а вроде как общий, только удивительно удобно располагался поблизости, хе-хе. Говорю же, все это жутко напоминало мне третью магическую. Но да я не жалуюсь. Вообще сложно жаловаться, когда только что едва ли не сжимал челюсти от боли, которая периодически била по мозгам так, что глаза с трудом видели сквозь наползающую на них пелену, а сейчас уже абсолютно здоров. Спасибо, я постарался вложить в это слово все свои чувства. Пожалуйста, хмыкнул довольный Каратон. В комнате мы немного задержались. Я приводил в порядок одежду, убирая следы крови и грязи, производственная магия, осматривая, не возникло ли где повреждений, а то руны рунами, но мало ли, одновременно рассказывал парню о произошедшем, отчего он все больше хмурился. Несмотря на рождение чуть ли не в трущобах Тоскола, он был сыном башмачника, Каратон оказался достаточно разумным человеком, ему бы еще грамотности добавить, так цены бы не было, но мало кто может быть идеальным. В общем, лекарь быстро осознал, какими проблемами все может обернуться. Не зря ведь Витти проводил с нами беседу, потом ее, кстати, теми или иными словами повторил, наверное, чуть ли не каждый офицер. Как те, кто приглядывал непосредственно за нами, таких за глаза называли дрессировщики, так и непосредственные командиры во время патруля. Суть, впрочем, можно объяснить одной короткой фразой «не лезь на рожон». Потому что ожидаемый праздник единения империи так как бельмо на глазу для всех власть имущих представителей проигравшей стороны, так еще и лорд Челефи мутит что-то непонятное, то проводя диверсии на Малой Гауди, то будоража собственных людей внезапным появлением. Теперь, в дополнение к сказанному, один безмозглый жрец и офицер, ныне мертвый, что, безусловно, спасает его от казни, решили устроить публичную порку какой-то бабе, причем прямо на глазах толпы кашмирцев. Власть должна поддерживаться силой, но когда силы нет, то хотя бы дипломатией. Сейчас мы оказались в ситуации, когда приходится считать каждого мага и сиона, иначе никто не задерживал бы нас, поэтому необходимо было проявить максимальную осторожность. Какая уже разница? Пожал я плечами, стоило Каратону поднять эту тему. Это не наша проблема. Завтра день единения, отстоим его, а потом свалим отсюда. Думаю, когда прибудет подкрепление, хитрый ублюдок Витти на пару с Флакиетом могут попробовать уговорить их остаться хотя бы на пару дней, чтобы помочь им зачистить все центры вражеской силы. Разве приказ императора не был предельно категоричен? Приподнял он бровь. Все подкрепления немедленно отправлять ему, пара дней равняется небольшой задержке в плавании, развел я руками, наконец удовлетворившись внешним видом моей рубашки и надев ее. Думаю, если у подкрепления не будет особых потерь, то на подобное могут закрыть глаза. Или нет, хмыкнул Каратон. Или нет, согласился я с целителем. Вернувшись в спальню, где мы проводили большую часть времени, я узнал, что меня искала Люмия. Пришлось оставить вещи, руны, в которых стихийники не разбирались, давали мне какую-никакую гарантию их сохранности, и направиться в женское крыло. Охраны здесь не было, Еще бы стражам самих себя охранять. Просто имелась давно и надежно зачарованная дверь. Точно такая же была на кухне, складе, оружейной и почти всех местах, где хотя бы в теории можно что-то украсть или сотворить какую-то срань. Открывать их могли лишь ключами, которые носили офицеры, имеющие доступ. Однако я разумно посчитал, что раз ко мне заходила Люмия, то, значит, дверь открыта. Либо кто-то в суматохе забыл запереть, либо открыли специально, чтобы было проще получать доступ к магам, неважно какого пола. Не исключаю и тот факт, что подобное сделали, дабы направлять к ним гонца и выдергивать нужных девчонок для усиления патрулей. В женском крыле было несколько отдельных помещений, специально для них. Спальня, комната отдыха и туалет. Все остальное было общим. Даже купальня, хоть там и имелись перегородки. Такие дела, какие люди. Встретила меня огненно-рыжая девушка с породистым лицом, светлой кожей и манерами аристократки. Я бы даже поверил, что встретился с особой баронского или графского происхождения, если бы Люмия ранее не поведала о ее карьере шлюхи. В борделях натаскивали тех, кто имел, скажем так, определенный уровень внешности, чтобы они могли играть роли того, кого пожелал клиент. В частности, Вивиан отлично умела играть знатную особу. Пробудив магию, она решила сохранить это поведение, хотя иногда, встречал ее дважды, в глазах девушки отражался страх. Думаю, она до сих пор всерьез опасается, что ее ударит, попользуют или вернут обратно. Но, может, это лишь мои выдумки? Не боишься получить наказание? Лукаво продолжила она. Думаю, сейчас офицерам не до наказаний, хмыкнул я, оглядывая спальню. Несколько коек были заняты девчонками, одна из которых спала без верха, отчего грудь открыто задорно торчала, словно приглашая ее изучить. Кроме Вивиан, не спало всего три девицы, одна из которых, смуглокожая кашмирка, что-то писала, вот к ней точно стоит присмотреться, грамотная ведь, а две другие негромко болтали друг с другом. На меня они покосились, но без особого интереса, тем более в такой ситуации, как сейчас, колдунов будут беречь изо всех сил, а мы, указал на себя, послезавтра все равно уезжаем, значит, можно делать что хочешь, рыжая рассмеялась, ах, как это хитро, в твоем стиле, Кирин, благодарю за оценку, склонил я голову, будто бы на приеме, профессионально и четко отмерено. Это была тонкая издевка, намекающая, что ее показные манеры никогда не сравнятся с настоящей знатью. Впрочем, судя по виду, она даже не поняла этого. Где Люмия? Я тут же перешел к делу. Посмотри в других комнатах. Вивиан словно потеряла интерес, где-то тут была. Найти девушку не составило сложностей, стоило лишь выйти в коридор. Она сама вышла из туалета. Кирин. Довольно улыбнулась Люмия и подбежала ближе. Что случилось? Я слышала, на вас напали и город бунтует. Надеюсь, что нет, вздрогнул я. Этого еще не хватало. Пошли, сядем где-нибудь, чтобы ты и я были в доступности, на случай, если кому-то что-то будет нужно. Тогда я предупрежу девчонок, что буду у вас, кивнула Люмия. Иначе и правда могут потерять и наказать. Несправедливость, буркнул себе под нос, пока та нырнула к остальным. Услышал, как Вивиан что-то ответила ей на Мунтасе, но потом продублировала на Тоскольском. ТЦ нет, обязательно нужно выучить еще один язык, хотя бы один. Глава 2. Глубина мира простирается лишь настолько, насколько способен проникнуть наш взгляд. Потому глупцы почитают себя глубокими. Потому чувство, которым сопровождается божественное откровение, это страх. Алькасари, суждения и беседы. Десяток Нельса натурально растерзали, раздели и повесили на площади трех капитанов, быстро зачитывал Митель ей краткую сводку за ночь. Несмотря на все усилия, бунт разгорелся в трущобах и вылился на центральные улицы. Ублюдки разгромили два храма Хариса, но не центральный, там жрецы и подоспевшие войска смогли отбиться от толпы, обойдясь лишь несколькими жертвами. Свиток с докладом был толстым, а я, сидящий рядом с Рисманом, задумчиво хмурился, прикидывая перспективы. В первую очередь ожидания. Скучно. За это время успел бы зачаровать еще одно кольцо для Люми. Может и Каратону чего бы дал, все-таки целитель уже доказал свою полезность. На железнодорожной станции провели диверсию, одна из шести веток выведена из строя, сейчас все оцепили силами господина Хауэра и проверяют дорогу на километр от города, точно так же и с поездами. Прекрасно, только этого еще не хватало. Впрочем, из Марба всегда можно выбраться кораблем или на лошадях, однако же, будет ли все так просто? Смирись, Кирин, Ты оказался в кипящем котле, билась мысль в моей голове, заставляя все более мрачно оценивать перспективы. Подожгли и менее знати на западе города, где проживали в том числе имперские чиновники. Стража и гарнизон вступили в уличные бои, однако у противника оказались собственные сионы и маги, отчего только с помощью подкрепления. Вот и откуда они у них, а на месте императрицы я бы после полной зачистки этого местечка казнил все высшее руководство. Куда, сука, смотрели эти кретины на собственный гарем? В карман, подсчитывая золото, небось уже примеряли титулы графов, не меньше. Тьфу, еще бы, глава крупнейшего города порта, немногим уступающего Родении, столица всего Кашмира. Рокстон Флакит, наверное, считает себя одним из богоизбранных, ведь выше него находится всего десяток человек. Ну и Тоскол, конечно же. Но где Аросхор, а где Марба? Во дворце, на наместника Флакита совершено покушение, шестеро неизвестных переоделись в слуг и напали на него, однако защитные артефакты и своевременно среагировавший высший сион Налоний. А чего они, спрашивается, не принесли бомбу? Или хотя бы несколько огненных сфер? Не думаю, что этот Алоний опередил бы взрыв. Любовница генерала Индола, так же как и он, была найдена мертвой. В отличие от генерала, на ее теле были обнаружены следы насилия, а потом, как и господину Индолу, ей перерезали горло. Еще бы, что с ней было дальше делать? Заплатить и отпустить? Конечно, убили. Смысла в этом конкретном убийстве, правда, мало. Но бунт он всегда такой, беспощадный. Нами изолированы северные районы города, откуда шла основная масса потенциального противника. Возведены баррикады под охраной инсуриев. На ближайших домах разместили пушки. Доклад все длился и длился. Даже не скажешь, что прошел всего один день. Замечательный намечается праздник, капрал Метелис. Ядовито воскликнул Витте, как только мужчина закончил. Так это, офицер махнул руками. «Делаем, что в наших силах, заткнись», — ударил начальник стражи кулаком по столу, оставив на нем небольшую, но заметную трещину. «Составь письмо в Родению, с просьбой о помощи, пусть пришлют людей», — слегка успокоившись, задумчиво проговорил Лициан. «Я передам его на согласование Флакиту, а потом, потом вас всех насадит жопой прямо на кол. Ускоряться нужно, ускоряться. Зачем согласовывать то, что и так придется делать, ведь не меньше половины дня на это уйдет, а мы и так, судя по всему, вот-вот утонем в крови и дерьме. И это еще я рассматриваю вариант, при котором губернатор Брагис из Родении таки соизволит поднять задницу и помочь. А что, если скажет, у самого людей не хватает? Уф, почему-то я уже не уверен, что завтра смогу спокойно со всеми распрощаться, сесть на поезд и направиться в сторону войск Десарандиса. Вот что-то мне подсказывает. С этим могут возникнуть сложности. Остаток утреннего совещания был посвящен обсуждению, где взять войска, оружие и ресурсы, при этом сделав вид, что и без них отлично справляемся с ситуацией. Все высшие офицеры стражи фонтанировали идеями, пусть большинство из них было бездарными и тупыми, на уровне «давайте наберем лояльных горожан и выдадим им ружья из старых запасов, еще со времен захвата Кашмира». Харис милостивый, в этом предложении идеальным было все. Благо, что среди вороха бреда находилось то, что так или иначе можно было использовать. Хорошо еще, что сам Витте не был законченным кретином, а то, боюсь, пришлось бы экстренно бежать из Марба своими силами, пока идиоты в конец не похерили все усилия императора. Наверное, просидели бы в обсуждениях до самого обеда, но прибежавший гонец сообщил, что наместник Флакит желает, чтобы охрана Дворцовой площади перед вечерним традиционным празднованием Дня Единения, ради которого и была приложена большая часть всех наших усилий, направилась к ней прямо сейчас. «Опасается возможной диверсии», — ответил гонец, когда мрачный Витте поинтересовался, какого черта так рано, а чего праздник просто не отменили, — негромко спросил меня Рисман. «Мы, маги, вообще не пойми зачем здесь присутствовали, имею в виду, что ждать совета от 16-18-летних юнцов довольно опрометчиво. Может, Лициан опасался нападения на казармы, Хрис его знает, но не зря же стал повсюду за собой таскать пятерых колдунов, причем и меня зачем-то в эту группу включил. Ладно еще Рисмана, он все-таки боевик, но я, наверное, потому, что хорошо проявил себя во время предыдущих нападений, других причин попросту не вижу. Распоряжение императрицы», — так же тихо ответил я. Не вовремя все закрутилось. По-хорошему, Так Рисман прав. Отменять все надо. Мы оказались в такой ситуации, когда никак не могли помешать возможным проблемам, лишь своевременно на них реагировать. Устраивать праздник в момент, когда стражников города вешают на столбах, словно преступников, когда люди сражаются на улицах, когда убивают друг друга, когда город, казалось, застыл в ожидании потока дерьма, который вот-вот польется сверху. И тут, ха-ха, праздник. Я старался не думать, как подобное выглядит со стороны, но, если честно, ситуация казалась не просто неправильной, а настоящим кощунством. Впрочем, куда мне до наместника и его гениальных планов? Нет, я не считаю остальных тупее себя и, скорее всего, просто чего-то не понимаю. Однако даже если празднование будет проведено лишь формально и тихо, то обстановке на пользу это не пойдет. В голове возникла мысль, что проведение праздника может быть просто вынужденным обязательством, точно такой же повинностью, как приказ все подкрепления должны отправляться императору. Вот Флакит и оказался в ситуации, когда больше ничего не остается. Праздник должен пройти, а значит, он его и проведет, только аккуратно и незаметно. А потом скажет, что иной возможности не было из-за начавшегося в городе бунта. Хм, то есть наместник просто прикрывает свой зад, а не перехитрит ли он этим сам себя? Имею в виду, Флакит явно желает усидеть сразу на двух стульях, угодить столице и сдержать начавшийся мятеж. Получится ли, не проще ли будет наметить одно направление, хотя в нашей ситуации нет другого выхода, кроме как сосредоточиться на попытке хоть как-то успокоить людей. Ха-ха, а вдруг наместник считает, что праздник этому поспособствует? В принципе, шанс есть. Насколько я знаю, празднование проходит не только на Дворцовой площади. По всему городу выставят бесплатные бочки с выпивкой и организуют раздачу еды. По улицам будут ходить барды, власти устроят нехитрые состязания с большими наградами, маги станут колдовать на потеху толпе, а Сионы и Инсурии проведут красочные битвы, нацеленные на развлечения, а не на кровь. Все это время специально обученные люди будут провозглашать лозунги, восхваляющие империю, а местные жрецы обязательно проведут священный ритуал Хариса, которым закончат церемонию. Все должно выйти весьма красиво. Уж я-то знаю, ведь бывал на праздновании единения империи каждый год своей жизни. Вот только это я припомнил про столичные, тоскольские, развлечения. Что будет здесь? Так же? Вряд ли. Как минимум нужно убрать пункт с восхвалением Хариса. После ухода гонца Витте, с руганью и матами, начал собирать людей, ломая уже согласованный график и вызывая злое ворчание. Но на мнение простых стражников все плевать хотели. Вот мнение офицеров было уже более важным, отчего Лициан даже периодически оправдывался, перекладывая вину на наместника. Аналогичным образом он быстро выступил перед группой из почти 50 сионов, включая наших, спасшихся с Крамолоса. Это была половина всех сил стражи города, но вторая половина сионов сейчас находилась в патрулях и охране стратегических мест, не позволяя провести там очередные диверсии. Витти заверил людей, что хоть Марба и на грани бунта, но у мятежников нет никаких возможностей и ресурсов, чтобы представлять из себя серьезную угрозу. Мужчина даже раскраснелся, так неистово махал руками и бил себя в грудь, уверяя, что если надо, лично возьмет ружье, помогая бравым защитникам города. Господин Витте, вперед выступил Кармус, сионный командир одной из групп быстрого реагирования. Если мы сосредоточим большую часть сил на Дворцовой площади, то что случится с городом? Мы оголим все тылы и дадим мятежникам возможность ударить нам в спину. Кроме того, я и мои парни совершенно не верим в то, что утверждают люди Хауира по поводу Челефи. Кашмирцы покрывают кашмирцев. Не мог этот выблядок просто взять и повернуть свои войска обратно, учитывая, что ему доносят о каждом чихе, который тут происходит. Это похоже на ловушку, и мы с размаха попадем прямо в нее. Думать, Кармус, это не твоя работа, жестко срезал его Лициан. Позволь, сделай милость, заниматься этим тем, кто имеет вышестоящую должность или был назначен непосредственно приказом из столицы. Или ты считаешь, что наш дарственный отец сделал ошибку, назначив Рокстона Флакита наместником Марба? Коварный ход, переложить ответственность на императора. Кто в здравом уме осмелится сказать против этого хоть слова? Я не говорил про ошибку императора, вопреки моим предположениям, произнес Кармус. Я говорю про ошибку наместника, и вашу, осталось невысказанным, но четко слышимым. Все рабы становятся королями, процитировал Витти пропитанные лукавым цинизмом слова святителя Халгука, написавшего свое откровение о небе, как только работорговец отводит взгляд. Смысл фразы был понятен всем, ибо она давно вошла в обиход, и означал лишь то, что глава стражи озвучивал ранее: «Не лезь в дела вышестоящих». Мысленно усмехнувшись такой формулировке, я тем не менее, как и все прочие, был вынужден исполнять приказ, отчего вскоре присоединился к колонне солдат, направляющихся к Дворцовой площади. Безусловно, Кармус прав. Уверен, это осознавал даже Лициан, но у него попросту не имелось другого выхода. Понимал ли это Сион? Надеюсь, да, потому что иначе имелся риск раскола в наших рядах, что привело бы лишь к еще большим проблемам. Благо еще, что во время перехода, продолжая оставаться неподалеку от начальника стражи, я сумел собрать рядом и свою привычную компанию. Я слышала, по дороге шептала мне Люмия, одновременно покручивая на пальце простенькое, украшенное рунами кольцо. Каждый раз, когда девушка на него смотрела, ее щечки наливались румянцем. Я уже был дважды зацелован за этот подарок, прекрасно осознавая, что Люмия, как и я сам, желает большего. Вопрос состоял лишь в том, когда у нас получится уединиться, что губернатор Брагис направил нам в помощь 4 колонны солдат, а я, вклинилась Вивиан, которая примазалась к нашей группе, что на Лунсо напали пираты из Серпорта, пользуясь неразберихой, которая у нас происходит. Лунсо – это самый окраинный город Кашмира, стоящий на западе, возле моря печали. Спокойствие, улыбнулся я, все это просто слухи, как хорошие, так и плохие. Вряд ли Брагис успел направить подкрепление, если еще утром Витти обсуждал возможность написания ему письма с просьбой о помощи. Да и пираты, покосился на огненно-рыжую Вивиан, просто не успели бы среагировать. Проблемы у нас начались только вчера, не уверен, что даже Ворос Хори уже в курсе, а ты говоришь про пиратов. Все это требует времени. Они могли готовить нападение заранее, хмыкнула рыжая. Неужели в Лунсо нет своей охраны? В то же время уточнила Люмия. Уж пиратов прогнать бы смогли. Может, и есть, пожалуй, Вивиан плечами. Но я не утверждаю, что все это правда. Лишь говорю, что слышала. Вскоре мы добрались до ранее закрытой дворцовой площади, где, несмотря ни на что, Флакиет решил провести праздничную церемонию. Не могу не думать об этом, постоянно приводя аргументы как за, так и против. Может, оно и правильно, праздник, имею в виду. Показать, что не считаем бунт в должной мере серьезным, но ведь он опасен. Далее офицеры начали споро расставлять людей по заранее намеченным позициям. Как я понял, все уже было давным-давно отрепетировано и являлось каким-то событием лишь для магов, ведь нам не доводилось ранее смотреть на подготовку к празднику с обратной стороны. Большинство стражи же занимается этим не первый год, хотя даже им кое-что было в новинку, например, усиление солдатами Хауэра, взятыми из городского гарнизона. Ух, тут и правда создается ощущение скопления чрезмерно большого количества войск. Окажется ли их больше, чем подошедших горожан? Впрочем, я решил не ломать голову, потому что мысли выматывали, но не несли никакой пользы. Я устал крутить их в своей голове, отчего максимально успокоил и очистил свой разум, лишь механически подчиняясь приказам. Вначале Витте, а потом, когда он отпустил свою охрану, то и назначенному офицеру, который поставил меня рядом с двумя незнакомыми стихийниками, оказавшимися совсем свежими выходцами из местной магической школы. Серьезно, удивился я, первый день, как выпустились, и уже оказались здесь. Что, думаешь, надо было проситься в какое-то другое место? Нервно хмыкнул первый парень, у которого уже начали расти волосы на лице. Щетина казалась грязью, которая налипла на подбородок и верхнюю губу, отчего каждый раз, когда я на него смотрел, хотелось использовать стихию воды и отмыть этого неряху. Может, и надо было бы, ответил за меня его сосед. Уверен, случится какое-то дерьмо. Это какое? Приподнял я бровь, скрестив руки на груди. Даже лорд Челефи, как я слышал, отвел войска. А я слышал, усмехнулся он, что на Лунсо напали пираты, которые разграбили город и увезли половину жителей в рабство. ТЦ, а вот тут гад меня поддел. Еще бы, сам только что с важным видом доказывал Вивиан, что слухи – это слухи, а теперь рассказываю, что Челефи увел своих людей. Хаэм, а правда ли это гребаный триединый Кармус? Твои слова засели мне в душу. По телу, несмотря на жару, пробежали мурашки, а взгляд начал внимательно изучать всех вокруг. Охрана что, если даже среди них найдутся предатели? Возня с правильной позицией, короткими инструктажами, наблюдением от офицеров, которые периодически бродили вокруг, съедала кучу времени. Что уж, до вечера мы даже отработали несколько сценариев условного нападения врага, а еще услышали тысячу новых слухов. Якобы на севере города какие-то маги прорвали укрепления инсуриев и теперь поджигают город. Про то, что кто-то видел сотню людей с одинаковой внешностью среди бунтовщиков, причем похожих друг на друга не только лицом, но даже одеждой. Что наместник Флакиет сбежал из Марба вместе с семьей, а маги-целители спешно изменили внешность какого-то чиновника, чтобы выдать его за главу города. Говорили и о том, что видели лорда Челефи, который открыто ходил среди жителей, а также что он лично повесил десяток жрецов Хариса. Каждый слух, передающийся чуть ли не шепотом, на ухо, мало того, что моментально облетал собравшихся солдат, словно испорченный кем-то воздух, так еще и здорово играл на нервах, подрывая и без того низкий боевой дух. Когда наступил вечер, я сам чувствовал, что нахожусь на взводе, что говорить об остальных. Ха-ха, да, я все еще считал себя лучше других, но от чего-то ощущал, что это заслужено. Почему нет? Я ведь и правда лучше, так зачем мне скрывать это и маскировать даже от самого себя? С первыми признаками темноты начали включать артефактное и обычное освещение, а на площади стали неуверенно собираться люди. Их было мало, и я отлично понимал причину, ведь обстановка не располагала к радости и веселью, тем более на имперских праздниках. Большинство собравшихся, как я узнал от разговаривающих солдат-кашмирцев, так или иначе работали с властями или являлись чьими-то слугами. Впрочем, попадались и другие, те, кто не хотел никакой войны, а желал простой и тихой мирной жизни. Они пришли сюда за надеждой, ведь Флакиет через своих глашатаев объявил, что чуть ли не лично проследит, чтобы во время празднования не произошло ни одного нарушения, нападения или жертвы. И некоторые поверили, начав собираться. Конечно, каждый из нас понимал, что среди них могли оказаться потенциальные мятежники, но сделать с этим ничего было нельзя. Разве что полностью отменить торжество, на что глава города все-таки не пошел. Чувствуется, это решение далось ему нелегко. Я видел, как наместник со своими советниками, несколькими жрецами, какими-то военными и высшими людьми Марба, вроде Витти и Хауэра, собирался в отдельном зале своего дворца, куда ни я, ни кто-либо другой не имел доступа. Имею в виду сам дворец, а не комнату. Там вообще находилась чисто отдельная стража, гвардия инсуриев, некоторые маги и сионы. Мы же, те, кто попроще, охраняли лишь площадь, которая, несмотря на название дворцовое, не примыкала ко дворцу. Признаться, изначально это вызвало у меня толику удивления, но все оказалось куда проще. Дворцовая площадь, всего лишь ближайшая ко дворцу и одна из самых больших площадей Марба, на которой указом наместника запрещалось торговать и которая служила как место для публичных выступлений важных лиц, каких-либо объявлений, городских праздников и некоторых религиозных служб. Первоначально я посчитал, что здесь проводят и казни хотя бы самых резонансных личностей, но нет, для этого имелось отдельное место, что, наверное, правильно, дабы не ассоциировать место празднества с местом смерти. Хаем, тихо буркнул я себе под нос, заметив начинающий собираться народ, надеюсь, Люме, кроме кольца, надела все, что я для нее подготовил. Как-то по дороге не спросил девушку об этом, а теперь поздно, она вместе с Каратаном разместилась в одном из ближайших к площади зданий, которые наскоро переделали в лазарет. Я имел в виду артефакты защиты, которые сделал как для будущей продажи, так и для использования. Сегодняшней ночью превратил одно из купленных на рынке колец в слабенький, какой смог и успел, генератор барьера, создающийся по касанию. Это было удобно, ведь испытывать спокойствие в бою – дело крайне сложное, что успешно доказала ныне мертвая магичка, которую я вчера едва успел спасти. Один раз, второй уже не смог. С артефактом же дело было куда как проще. Обычное касание верхней руны кольца, специально вырезанной более большой и жирной, создавало вокруг владельца барьер, сила которого, однако, здорово уступала обычному, но хотя бы так. Утром преподнес его Люми, за что был удостоен сеансу проявления нежности и чувств. Харис никогда бы не подумал, что это столь приятно. Раньше все казалось как-то не так. Та же Мирилла, например, когда я делал ей подарки, не вызывала почти никаких чувств. Может, потому, что была навязана мне, и мы почти не знали друг друга по-настоящему. Я уже обдумывал подобное, придя к мысли, что Люмию я пытался добиться сам, чисто своими силами. Отчего ценил сильнее? Ха-ха, а еще потому, что, в отличие от Кинисы с Калиптой, Люмия никуда не ушла, а осталась со мной. Много ли еще нужно моему израненному расставанием с семьей сердцу? Эх, не думай об этом, Кирин, не думай. Кроме кольца, я нанес руны на ее одежду, что, правда, случилось не за нынешнюю ночь, а в предыдущие дни и в моменты наличия достаточного количества времени. Задумчивость не мешала мне осматривать толпу, которая медленно и будто бы осторожно расходилась по площади. Уверен, вскоре бесплатная еда, выпивка и многочисленные развлечения сделают свое дело, но то будет позже, а пока. Что-то кольнуло взгляд, а потом я уставился на мужчину в светло-голубой накидке, который держал ладони в рукавах широкого одеяния. Я точно видел этого человека в совершенно ином углу площади. Или нет, не могу найти снова, потерял в толпе, глаза лишь бессмысленно метались по кашмирцам и их гребаным национальным одеждам, из-за которых было решительно непонятно, кто вообще стоит перед тобой. Чего уж, вполне реально было замаскировать мужчину под женщину и наоборот. Никто и не догадается. Отчего-то сразу вспомнились слухи о людях-двойниках, что, конечно же, тот еще бред. Активнее закрутив головой, начал пытаться найти новых близнецов, но добился лишь покалывания в висках. Все нормально, подошел капрал Метельис, который лично обходил караулы магов. Да, офицер, согласился я, решив не выказывать глупых подозрений, на что мужчина некоторое время буравил меня пристальным взглядом, но по итогу направился дальше. Я же провел ладонями по лицу и встряхнул головой. Всего один день, Кирин, а потом проклятый Марба останется позади. Дорогие сограждане, раскинул руки Рокстон Флакит, наместник города, выступая на площади уже под самый вечер, точнее даже ночь. Его голос, усиленный артефактом, раздавался повсюду, будучи прекрасно слышимым даже вдалеке. Это был плотный мужчина, не слишком следивший за собой, отчего брюхо буквально вываливалось из штанов. Глава Марба был уже в возрасте, так что в его шевелюре отчетливо прослеживалась седина, заметная и в бороде. На его груди болталась слеза, а золотые браслеты на руках были исписаны рунами, как и одежда. Похоже, кто-то всерьез озаботился собственной безопасностью. Вот за это не могу не уважать, а то многие попросту плюют на возможность чуть-чуть облегчить жизнь собственной охраны, даже если позволяют финансы. Флакита же, судя по виду, даже парочка сионов в комплекте с магом сходу не убьет. Хотя на его месте я бы обратился к целителям и как следует доработал внешность. Живот согнать они сумели бы за несколько дней, а заодно немного омолодить и поправить здоровье. Хм, это я по меркам Тосколы сейчас сужу, а какова ситуация с магическим лечением здесь? Ох, хороший, сука, вопрос. Может, в этом причина, что лекари посредственные? Праздник был в самом разгаре, и, как я и предполагал, собравшиеся упились до свинячьего визга, начиная какое-то веселье на костях, ничем иным назвать происходящее я попросту не мог. Особо это стало заметно, когда Матильес подтвердил, что несколько отрядов бунтовщиков напали и разграбили таможню, расположенную возле восточного выхода из города. Охранявшие ее стражники и два мага были убиты. Также отличился и северный участок Марба. Слухи оказались верны, там на самом деле произошли поджоги. Под удар попало несколько сук наваленных складов. Стража, в связи с малочисленностью, опасалась идти в ту часть города и тушить пожар. Огонь распространялся, и все ждали, у кого первым кончится терпение. Ведь достаточно одного мага-водника, чтобы справиться с проблемой. Новости заставили меня лишь сильнее сжать зубы, а также пристальнее осматривать толпы народа. Мне казалось, что я вижу двойников, но стоило лишь отвести взгляд, как все становилось нормально. На площади точно творилась какая-то дьявольщина. Когда мне показалось, что я заметил того самого Сиона, убившего девчонку-волшебницу и едва не отправившего к Харису меня самого, то я сообщил об этом Матильесу, но хмурый офицер лишь приказал быть наготове. Похоже, несмотря на то, что с каждым часом атмосфера веселья и легкости все сильнее проникала в людей, охрана площади лишь больше впадала в паранойю. Несколько раз, прямо на моих глазах, случались конфликты, но офицеры быстро решали их, не давая обстановке накалиться. Гребаная пороховая бочка, и я сижу прямо на ней. Наконец, когда солнце окончательно закатилось за горизонт, а мой нос начал ощущать запах дыма, который ветер принес с северных окраин, наместник решил взять слово и тем самым закрыть для себя этот день. Во всяком случае, я практически уверен, что толстяк свалит в свой дворец, откуда и носа не высунет. Флакита прикрывал дворцовый маг, прячущий лицо под широким капюшоном. Наверное, кашмирец, ведь у них считается зазорным помогать империи, но что поделать, место во дворце – это роскошь и престиж, которого хочется всем, даже версам. Наместника окружил прозрачный, весьма качественный на вид барьер, который выглядел как очень дорогое стекло. С определенного угла даже непонятно, что Рокстон находился под защитой. Хотя куда ему еще больше защиты, мысленно хмыкнул я, больше отслеживая людей на площади и рядом с собой, чем наблюдая за главой Марба. Я искренне рад сообщить вам, что день единения империи, возвышенно громко зачитывал Флакиет по памяти, видимо заучив речь за годы выступлений перед праздничной толпой. Или он ее все-таки менял. Просто люди сейчас в таком состоянии, что кажется, будто бы им абсолютно плевать на то, что он там несет. Пьяные лица кашмирцев, казалось, разрывались между легкими расслабленными улыбками и гримасами отвращения. Где-то с час назад какой-то подстрекатель пытался завести толпу, но его очень вовремя вывели сионы, которые традиционно притворялись слугами, шмыгая то тут, то там. Самый святой праздник, восславляющий не только нашего господина вечности, но и, продолжал наместник, когда один из его охранников, стоящих позади, сделал шаг вперед, никто не придал этому значения. Когда он вытащил мушкет, стоящий рядом с он, может, тот самый Алоний, дернулся в его сторону, но остановить пулю уже не успел. Впрочем, с учетом барьера и артефактов, в следующий миг голова Рокстона Флакиета, наместника Марба, обзавелась дырой с неровными краями, откуда брызнула небольшая струйка крови, а потом немолодой толстяк завалился вперед, падая с постамента. Антимагическая пуля, удивленно присвистнул я. У маргримов, конечно, были зачарованные пули, но то подходило для пробивания барьеров у магов, для уничтожения инсуриев в их стальной броне и прочих подобных действий, но когда противник обвешан столь плотным коконом защит, то никакое зачарование попросту не спасет. Поэтому мятежники, кто еще, поступили весьма хитро. Зачем пробивать защиту грубой силой, если можно ее отменить? Великолепно. По сути, это был выстрел маленьким антимагическим амулетом. Пуля была превращена в слезу. Дорогое удовольствие, очень дорогое. Однако же, ха-ха-ха. Вот нацепив Флакиет вместо своих свободных из украшенных одежд хорошую броню и каску на лоб, то, скорее всего, избежал бы смерти. Не пробила бы пуля естественную броню. Не пробила. Во славу свободного Кашмира, заорал убийца, которого уже скрутили остальные стражи. Помоги нам, Челефи, великий визирь, божественный пророк. И ему никак не могли заткнуть рот, отчего, не выдержав, один из стражников просто всадил клинок ему в брюхо, выпуская кишки. Вместе с тем часть людей, только что казавшихся пьяными, вытащили оружие, которое скрыто пронесли с собой под своими халатами, и открыли беспорядочный огонь, почти сразу отбрасывая однозарядные мушкеты и выхватывая короткие клинки, тут же бросаясь на стражу. Среди этих людей я удивительно точно рассмотрел трех близнецов, похожих друг на друга как капли воды. Что за чертовщина? Бормотал я под нос, уже окружив себя барьером, теперь обычным, а не стихийным. Обычный он покрепче будет, даже если брать не стационарный, а подвижный. Хотя, судя по виду Флакиета, его это не особо спасло. Будем надеяться, что антимагические пули продолжат оставаться крайне редким и высокозатратным боеприпасом, который не станут спускать на обычного колдуна, мысленно хмыкнул я. Звонко взвизгнувший напарник маг привлек мое внимание. Впрочем, не только мое. Хотел было крикнуть, чтобы он заткнулся и начал обстрел врага, пока я буду нас прикрывать, но заметил, что его за ногу схватила чья-то рука, торчащая из-под земли. В следующий миг голень паренька была сломана сильным сжатием, превращая визг в полный боли вопль, а из-под земли вылез из украшенной рунами мертвец. Труповоды, тут же понял я, вынужденно меняя стандартный барьер на привычный, водный. Все-таки ловушка, умудрялся я мысленно вести беседу с самим собой, атакуя врага, заполнившего площадь. Судя по виду, если не половина, то хотя бы треть собравшегося народа были бунтовщиками, возжелавшими уколоть действующую власть. Но какой в этом резон? Имею в виду, если бы не предатель-охранник, то Флакиет бы выжил, и всего, чего они бы добились, так это убили сотню стражников, которых уже завтра наберут вновь. Да, не обученных, но какая разница, из магов, Дайхарис умрет несколько человек. То же самое и среди сионов с инсуриями. Даже мертвецы не сыграют тут какой-либо роли. Не сыграют, это уж точно. Хотя способ их сокрытия оказался для меня интересным. Впрочем, почему бы и нет? Спрятать мертвеца под землю – это классика. Я огрызнулся мощной струей кипятка, которую направил горизонтально, чем не только отбросил из украшенного рунами мертвеца, но и зацепил нескольких простых людей, которые от напора воды, вытянутой в острую линию, буквально переломились пополам, демонстрируя окружающим собственный внутренний мир. Отчего-то мне хотелось, чтобы эти люди были мятежниками, а не случайно собравшимися горожанами. Ха-ха, да, не ожидал от себя подобного, но почему бы и нет. Мне нравится мысль, что я помогаю империи бороться со злом, а не бессмысленно угнетаю собственное население. Люди убивают, люди оправдывают. Все логично до тошноты. Связь неразрывна. Убитые просто обязаны быть виновными, иначе зачем было их убивать? Я должен был бы думать так же, но, как обычно, спотыкаюсь о швы собственных мыслей, не вовремя. Едва успев отпрыгнуть, увернулся от рук еще одного трупа, тоже выбравшегося из-под земли. Мощная струя воды лишь царапала его череп. Суки, хорошо укрепили. Благо, что прямо в этот момент в него прилетел взгляд Хариса, который выдал Рисман, подбежавший ближе. Мертвеца буквально выбросило с площади. Успел заметить, что его торс практически испепелило, а значит, даже если некромант найдет свою марионетку потом, то проще подчинить новый труп, чем возиться со старым. «Прикрываю», — сказал я соратнику, создавая барьер, куда тут же врезался очередной труп, щелкнув челюстями и взмахнув длинной саблей, которая аж переливалась от количества сложных рунических текстов. Зубы скрипнули, ведь я ощутил, как барьер покрылся сетью трещин от одного лишь удара. Ублюдок, его клинок слишком хорош. Еще один взгляд ушел мимо. Некромант успел провести весьма продвинутый прием – разделение. Напор магии заставил каждую часть мертвого тела буквально разлететься в стороны, позволяя колдуну управлять этими элементами по отдельности, удерживая их в воздухе, словно на невидимой паутине. Разделение, и вот взгляд Хариса улетел в пустоту. Нет, хуже, он попал в нескольких наших солдат, обращая их в прах, а потом полетел дальше и зацепил ближайшие дома, превращая их каменные стены в серый песок. Хорошо еще, что это был не лазарет. Рисман со свистом втянул в себя воздух, будто бы ему его не хватало. Знакомые ощущения, перебрал с энергией, отдавая ее слишком быстрым темпом. Теперь его тело должно жечь. Недаром же здоровяк замахал руками и скорчил зверскую рожу. Труп собрался на 3 метра левее, тут же махнув саблей и отрубив голову попавшемуся под раздачу стражнику, который суматошно перезаряжал ружье, стоя к нам спиной. Мельком взглянув на забрызганное кровью и кишками поле боя, осознал, что сопротивление не спешит угасать, ведь численность собравшихся здорово превосходила стражу, пусть и не обладала какими-то сверхъестественными способностями. Простые люди, которые тем не менее бились насмерть, не жалея себя. Немного странное и неестественное поведение. Нет, были среди них и обычные, которые пытались бежать и прятаться, но их оказалось меньшинство. Нахмурившись и помогая себе жестами, я заставил расступиться землю под ногой мертвеца, отчего он споткнулся и едва не упал. От такой простой манипуляции по виску протекла капля пота. Давно уже не тренировал землю. Надо нагонять, но не сейчас. Пользуясь неудачным положением трупа, вызвал волну, которая успела окончательно его опрокинуть и отнести в сторону основной массы людей, которую сейчас поливали огнем стихийники, действуя отработанными парами, под аккуратным прикрытием барьерщиков. Инсурии шли вперед, экономя боеприпасы и работая цельнометаллическими топорами. Сионы тонкими клинками ловко нарезали десятки человек, а простые солдаты, вопя и огрызаясь, разряжали в толпу ружья. Офицеры громкими криками сумели кое-как навести порядок, то есть заставить наших людей действовать по единому плану, заключавшемуся в том, чтобы окружить противника, не давая ему сбежать, и позволить магам уничтожить всю эту массу в центре. Кровожадно, но это то, как видят мир такие люди, как, например, Витте. Мир, который определяет каждое его решение, уникальное живое существо, питаемое артериями торговли, связанное сухожилиями страха и веры. Левиафан с черным раком вместо сердца. Собравшись с силами, я оглянулся, выискивая места с наибольшим сопротивлением, после чего бесстрашно бросился на помощь, криком позвав с собой Рисмана. Надо разобраться с бунтовщиками, пока не стало слишком поздно. Потому что если здесь лежали мертвецы, значит, кто-то этим озаботился. А раз так, вся эта бойня спланирована. Нехорошо, Лициан. Вскоре заорал один из его заместителей, Рутгер. Мы не даем им выхода. Надо организовать коридор, чтобы враги могли сбежать. Нет, выкрикнул он. Никого не выпускать. Хауэр молчаливой громадой поддержал его. Так что решение оказалось неоспоримо. Еще через полчаса мы убили всех. Эту бойню точно как-нибудь обзовут, думал я, пробираясь меж рядов выпотрошенных, сожженных, разорванных на части или как-либо еще убитых людей. Может, дворцовая бойня? Нет, глупо. Можно перепутать с чем-то еще. А если резня в Марбо? Чуть лучше. Но неужели тут не было никакой иной резни? Что, если... Стоп, хмуро сказал я сам себе. Офицер, капитан. «Кто угодно, Харис, вас побери, быстро сюда», — добавил характерных ноток знати, что сработало, как по мне, даже лучше обычных криков. «Они исчезают», — заявил я злобно хмурящимся людям, которые подбежали сюда в неприлично большом количестве. «Трупы», — дополнил я, пока кто-то не раскрыл рот, дабы обвинить меня в чем-нибудь. «Магия», — высказался один из них, отчего на мужчину покосилась едва ли не половина из десятка тех, кого можно назвать командиром низшего и среднего класса. Вестимо, что не божественная воля, буркнул ему в ответ незнакомый мужчина, чья форма указывала на принадлежность к городскому гарнизону, никак не к страже. Надо доложить Хауэру и Витте. Идешь с нами, грубо схватил меня один из них, едва ли не толкнув за собой. Аккуратнее, зло нахмурился я, отчего оскалившийся офицер показал амулет защиты от магии. И что, это ничего не, это значит все. Рявкнувший мужчина успел замахнуться рукой, но был остановлен соседом, который резко молча оттолкнул его. «Иди, парень», — кивнул мне более адекватный командир, — «тебя проводит».